совсем не вовремя. Эти черные полосы, сова в горе комьями, нам что-то напомнили. Дымятся за окнами трубы зольные, лишь вздохи усталости и руки мозольные. Монеты подсчитаны, нам лица усталые наполнят морщинами. За толстыми шкурами сомнения тоннами, кварталы бетонные и ночи бессонные. Безмятежная, все так же блестят глаза, и нету надежды в них. Попахли заботами.